Ее центр прошел именно по этому месту. Увиденное вызвало у них ужас. Столбы были повалены. Провода электрических линий и связи оборваны. Оконные стекла выбиты. Площадки и проходы между строениями почти по колено занесло красной пылью. Кое-где догорали пожары, спровоцированные такими же шарами-террористами, как повстречался им. К счастью, они не пострадали. Но не всем так повезло. В гостинице, где они зарезервировали номер, нельзя было остановиться. На машине без фар они тоже не могли возвращаться. Их разместили в другой гостинице, которая не так пострадала от бури, и помогли отыскать механика и другую машину на прокат. Вскоре они зашли в номер и в изнемождении упали на кровать. Нэнси хотелось разрыдаться, чтобы освободиться от пережитого стресса и напряжения. Но легкое прикосновение руки милого мужа и сладкий поцелуй быстро сняли напряжение и даже усталость. Потом они отыскали небольшой ресторан, который не очень пострадал от песчаной бури, и, насладившись легким ужином, пошли прогуляться. Несмотря на разрушительные последствия бури, место было прекрасным. С угла гостиницы открывался вид на далекие горы Грэн-Каньона, куда они все-таки планировали попасть. Прекраснейший закат, который своими раскрасневшимися от стыда щеками приносил всем извинения за бурю, натворившую беду. Вскоре красноту сменили все цвета радуги, которая будто напоминала, что грядущий день будет лучше того, который скрывался за темнеющим горизонтом. Поздней ночью они вернулись в номер, и Билл, включив телевизор, решил послушать новости и погоду, укорив себя, что не сделал этого раньше. Тем не менее, все осталось позади, хотя в новостях сообщали о больших разрушениях вследствие бури, самых больших за последние годы. Буря охватила район шириной в несколько десятков миль и длиной в сотню миль, засыпая дороги и поселения. Высота насыпи кое-где достигала свыше метра. Как выяснилось позже, именно вынужденная остановка при встрече с перекати-полем уберегла их от худшего. Убегая от неистовой нагло движущейся бури, шар, возможно, вобрал в себя большой заряд электричества и потом разрядился на металлический предмет, которым оказалась их машина. Но с милым все казалось прекрасным. Буря миновала, спряталась среди красных причудливых гор. Они были счастливы. И никакие бури не могли этому помешать. Нэнси грустно улыбнулась. Именно так они тогда думали. Ничто и никогда не сможет изменить их нежной любви друг к другу, их бережного отношения к чувствам и сердцам, чтобы сохранить их на всю жизнь. Но это все осталось в прошлом, в далеком прошлом. Но никто и никогда не искоренит это из ее памяти. Это прошлое всегда будет с ней, будет воскресать и тревожить ее, причинять боль и залечивать раны. Те прекрасные воспоминания, которыми была богата ее память, часто причиняют ей боль, но в то же время являются для нее драгоценным наследством, которая осталась ей от прекрасной жизни вместе, хотя и очень короткой. И сегодня, подъезжая к Грэн-Каньону, она в какой-то мере была счастлива, что еще раз сможет пережить те мгновения и приятные впечатления, которые она получила, находясь здесь вместе со своим любимым. Дорога была извилистой, и ей приходилось ехать очень медленно. Тем не менее, открывавшийся вид восхищал своей красотой. Поднявшись наверх, Нэнси отыскала парковку и остановилась. Наверху Грэн-Каньона было не жарко, все время дул ветерок, но стоило чуть-чуть спуститься по дороге, ведущей вниз, как все менялось. Склоны каньона закрывали от ветра, солнце начинало припекать, и от гор отдавало жаром, как от раскаленной сковородки. Восточная часть дороги вдоль каньона была открыта для машин, и Нэнси решила посмотреть на Грэн-Каньон с тех же точек, где они были раньше. Грэн-Каньоном можно любоваться очень долго и множество раз. Это никогда не надоедает. Так же, как можно долго смотреть на огонь или морской прибой. Все время видишь что-то новое или просто погружаешься в себя, ни о чем особо не думая. А если есть возможность подумать о чем-то прекрасном и возвышенном, то и величие каньона становится еще прекрасней. У Нэнси была такая привилегия, и она решила насладиться ею сполна. Она вернулась к машине и направилась к цели. Там она провела несколько часов, любуясь красотой и грандиозностью гор и листая странички памяти. Сгущались сумерки, и она решила сделать то, что когда-то они не успели сделать вместе. С крайней восточной точки каньона можно наблюдать закат. Места там занимают заблаговременно. Весь край был уже занят трепотами фотографов, раскладными креслами и сидящими людьми. Втиснув свой трепот возле самого подножия сторожевой башни, Нэнси включилась в круговорот туристов, позирующих, пьющих кофе, трещащих на разных языках, старающихся чем-то себя занять в ожидании заката. Вскоре солнце опустилось почти до самой кромки каньона, забирая с собой и весь свет, и тепло этого мира. И со дна стала подниматься темнота, пока не заполнила собой и не скрыла весь Грэн-Каньон. Закат был великолепным. Он заставил ее сердце больно сжаться. Ее глаза застилали слезы, которые скрывала легкая тень сумерек, медленно выползающих из глубины каньона и заполняющих все вокруг дрожащей темнотой. Заканчивался день, который для Нэнси был наполнен сладкими и щемящими воспоминаниями. Они, как каменные стены каньона, долго будут жить в ее сознании. Они вечные, но, вопреки жизненным бурям и трудностям, из глубины древнего каньона и из пепла отчаяния и тоски в который раз воскресали слова «Я прощаю вас». Именно они должны изменить ее жизнь. Несмотря на позднюю осень, вечера еще были теплые. Нэнси сидела на веранде и наслаждалась прекрасным вечером. Над головой навис темный свод небес с блестящими крупными точками. И от того, что стояла густая тьма, было невиданно много звезд. Небо было плотно усыпано ими. Время от времени взлетали светлячки. Но это были первые одиночки. Массовый вылет должен быть позднее. Завтра у нее встреча с Марией Ивановной и Моникой Вильямсон. Ее мысли почему-то вернулись к последнему путешествию в Аризону с ее величественными горами и каньонами, с прекрасными закатами и перехватывающими дух восходами, с великанами-кактусами и красно-рыжими землями. Такое можно увидеть только в этом штате. Но ей почему-то припомнились руины замка Монтесумы на месте древних поселений ацтеков. Замок был окружен многовековыми деревьями и духом древней истории и тоже наводил на мысль о бренности цивилизации и разрушительной силе времени. Ее же мысли сконцентрировались не на бренности цивилизации или грандиозности замка, а именно на руинах. Ведь ее собственная жизнь проходила на руинах прошлого. И это в последнее время причиняло ей невыносимые страдания. Далекое прошлое, с которым нераздельно было связано ее настоящее, назойливо гудело в ее сознании, как светлячки, количество которых все увеличивалось и увеличивалось с каждой минутой. Нэнси поднялась и, закрыв за собой дверь дома, отгородила себя от назойливых светлячков, но не могла освободиться от тяжелых мыслей о прошлом. Она попыталась сосредоточиться на предстоящей встрече. Зачем ей нужна эта встреча с этими женщинами? Чем они могут помочь ей и облегчить ее страдания? Нэнси заварила крепкий чай и включила телевизор. Показывали передачу о надвигающемся урагане, который вскоре должен обрушиться на штат, где она проживала. Синоптики предсказывали, что он потеряет свою силу к тому времени, когда достигнет суши. Но не всегда так было, как они говорили. Бури и непогоды, как ее в личной жизни. Передача затянулась далеко за полночь, и Нэнси, утомленная тяжкими размышлениями и телепередачей, вскоре забылась в тревожном сне. Проснулась она под утро, когда солнце уже позолотило горизонт. Нэнси почувствовала физическое облегчение после крепкого сна и даже успокоение. Спустя несколько часов она уже сидела в небольшом ресторанчике в ожидании женщин. Вскоре дверь открылась, и, как только она увидела их улыбки, ее сердце возмутилось. Как могут они так открыто улыбаться? Тогда, когда сын одной покоится в сырой земле, а сын другой в мрачных тюремных стенах. Как могут они так спокойно и открыто смотреть на жизнь, где столько тревог, столько горя и слез? Как вообще они могут быть рядом, если их объединяет ужасное прошлое? А женщины, подав ей руки для приветствия, присели рядом и весело затараторили. «Сегодня прекрасный день, не правда ли?» — сказала одна. «Люблю позднюю осень», — добавила вторая. Нэнси смотрела на них и в душе ругала себя за эту встречу. Что она хотела от них? Узнать о том, как может мать, которая потеряла своего единственного сына, простить убийцу и даже заплатить его долг адвокату, защищавшему его в суде? Она... образованная перспективная женщина, защитившая диплом адвоката, который давал ей право представлять закон и бороться с неправдой, злом и несправедливостью, согласилась на встречу с женщинами, действия которых не поддаются никакому здравому смыслу? Как она могла? Что ей руководило? «О чем вы задумались?» – прервала ее мысли Мария Ивановна. Нэнси отчужденно взглянула на нее, чуть улыбнулась, чтобы не показаться грубой, и тихо сказала: «Мысли о прошлом тревожат меня». «Я это подозревала», – стараясь быть ненавязчивой, смущенно проговорила Мария Ивановна. «Вас, видимо, тревожит какое-то неприятное прошлое». А Нэнси в душе возмутилась. Как могла она так прямо говорить ей об этом? И тут вмешалась Моника. Она тихо сказала с легкой улыбкой: «Знаете, иногда очень тяжело говорить с незнакомыми людьми о том, что вас тревожит. Но почему-то вы выбрали нас. И я хочу сказать, что молилась о нашей встрече. Мне хотелось бы хоть чем-то помочь вам, хоть как-то облегчить ваши страдания». «Страдания?» — стараясь скрыть возмущение, спросила Нэнси. «Откуда вы знаете, что меня что-то тревожит, что я страдаю?» «Вы же сами об этом сказали всего несколько минут назад». «Слушайте», — поняв, что загнана в тупик, и чтобы смягчить обстановку, Нэнси предложила: «Давайте закажем завтрак. За едой легче разговаривать». Какое-то время все молчали, разглядывая меню. Вскоре пришла официантка и, приняв от них заказ, ушла. Молчание продолжалось. Официантка вернулась с чашками кофе, и Моника предложила: «Давайте сначала помолимся и благословим наш завтрак». А в душе добавила: «И наш разговор». Они склонили головы, и Моника совершила короткую молитву. Обстановка была немного натянутой, и она осторожно предложила: «Расскажите нам о себе». Нэнси вздохнула. Она считала себя общительной и всегда думала, что людям легко и просто с ней общаться. Но сегодня было по-другому. Была ли она виновата в этом? Или ее прошлое и тревожные думы о нем повлияли на сегодняшнюю встречу? «Извините меня», – тихо сказала она. «Я совсем не хотела, чтобы наша встреча прошла натянуто. Прошлое в самом деле растревожило меня. Совсем недавно я приехала из отпуска. Я опять побывала в тех местах, где лишь несколько лет тому назад мы были вместе с мужем. На этот раз я была там одна, и тяжелые мысли о прошлом немного расстроили меня. Мое настроение сегодня – плод моих грустных воспоминаний». «Почему же на этот раз вам пришлось поехать одной?» – не сдавалась Моника. «Потому что сейчас я одна». Нэнси умолкла. Ей не хотелось сейчас открывать перед этими чужими ей людьми страничку прошлого, которая до сих пор щемящей болью отзывается в ее сердце. «Знаете», — меняя тему разговора, спросила она Монику, — «объясните мне, пожалуйста, как вы могли простить человека, который стал причиной смерти вашего сына, да еще и заплатить за его долг?» «Наше будущее всегда имеет корни в прошлом», — улыбнувшись, ответила та. «Мое же решение основывается на очень солидном прошлом. Когда-то давным-давно Отец Небесный простил земным людям смерть своего сына. Он это делает и до сих пор. Как могу я не простить подобного мне? По примеру из прошлого, я действую в настоящее время. «А уплатить долг?» Все еще недоумевая, спросила Нэнси. «Мой долг ведь тоже был когда-то уплачен. Тоже пример из прошлого». «По-человечески это невозможно», с легким возмущением ответила Нэнси. «Вы абсолютно правы, моя дорогая», согласилась та. «По-человечески такое невозможно и трудно поддается объяснению. Но ведь так было сделано раньше». Моника еще долго рассказывала ей о том, как Христос оставил людям пример любви и прощения, как Он жил на земле и на примерах учил, что люди должны поступать так же. Любовь доказывается жертвой. Покой обретается через страдания, и мир снисходит с небес. Нэнси слушала, но ее душа не реагировала на слова. Она оставалась каменной и черствой. Все, что слышала, она воспринимала как детский нелепый разговор, который не поддавался здравому смыслу, не подтверждался теорией и фактами. Она не могла с этим согласиться. Даже не имела права с этим согласиться. За преступление человек должен нести наказание, и только закон может определить его меру и тяжесть. Она в это верила. Этому она была научена. Пример из прошлого, пример божественного прошлого, был неприемлем для настоящего времени. Теперь было время науки и закона, высшей цивилизации и высокой морали. И даже когда не все хотели этому следовать или повиноваться, она была одной из тех, кто считал себя блюстителем закона и справедливости и должна была придерживаться такого понимания. «Что же случилось с вашим мужем?» Снова задала ей вопрос Моника. «Он погиб из-за опрометчивого поступка такого же безответственного и жестокого человека, от какого пострадал и ваш сын!» Не скрывая злобы, выпалила она и заметила, как Мария Ивановна опустила голову. «Извините меня», — обратилась она к Тое. «Мне жаль вас, как мать, как женщину. Но такие, как ваш сын, причиняют огромные страдания другим. Из-за таких бессердечных и жестоких людей страдают добрые и великодушные люди. Ведь именно таким был мой муж. Но судьба распорядилась так жестоко, забрав его у меня слишком быстро». Мы даже года не прожили вместе. И с чем я осталась? С тоской, леденящей мою страдавшую душу, и с постоянной, испепеляющей все мои внутренности, ненавистью к тому человеку. В отличие от вас, я никогда не смогу ему это простить. И даже не имею права во имя светлой памяти о моем любимом и дорогом муже!» Она ненадолго умолкла, заметив, что в нее впились две пары широко открытых глаз. Ее рассказ был впечатляющим. Она это знала. Такую реакцию слушателей она видела постоянно. Но на этот раз реакция на ее рассказ была иной. «Месть вас уничтожит!» Дрожащим голосом произнесла Моника. А Мария Ивановна только одобрительно кивнула головой. Теперь настала очередь Нэнси выпучить на них глаза. Таких слов поддержки она еще не слышала ни от кого. «Послушайте меня», — продолжила Моника. «Вы должны его простить для вашего же собственного мира и покоя. И, как вы сказали, ради светлой памяти вашего дорогого мужа. Это будет очень тяжело сделать. Но просите помощи у Бога». Последние слова она уже слышала подсознательно. Она не могла больше здесь сидеть и слушать уму непостижимые басни этих странных женщин. Она должна срочно уйти. Оставив на столе несколько купюр, Нэнси, даже не попрощавшись, быстро покинула ресторан. Ведь то, что она слышала, было немыслимым, невозможным, не поддавалось никакому здравому смыслу. Она не могла простить человека, который причинил ей страдания, по чьей вине ушел из жизни такой прекрасный человек, каким был ее муж. Ее профессия позволяла следить за его пребыванием в тюрьме. Но простить его? Нет, она никогда не сможет сделать этого. Нэнси села в машину и, положив голову на руль, горько зарыдала. Нет, они не могут ее понять. Они намного старше ее, просто отсталые люди, ум которых затмила религия и вера в Бога. Они совсем не понимают, как нежно и искренне можно любить. И так неожиданно расстаться с тем, что дорого, что важно и необходимо для нее. Из-за чего-то безответственного поступка. Нет, такому человеку нет прощения. И в этом Нэнси была абсолютно убеждена. Ее возмущению не было предела. Приехав домой, она долго возмущалась и злилась на себя за то, что согласилась на встречу с этими, по ее мнению, несовременными женщинами. Как могла она подумать, что эта встреча облегчит страдания ее души? Ведь случилось противоположное. Рана, которая, как ей казалось, уже начала заживать, после сегодняшнего разговора теперь болезненно кровоточит. Ее страдания усилились. Частично обретенный покой исчез, ушел в небытие, погребенный под жгучими страданиями раненой души. Потом Нэнси вышла во двор в надежде увидеть своего старенького соседа, который много раз поддерживал ее в отчаянии, спасал от ностальгии и тоски. Она успокаивалась, беседуя с ним после тяжелых судебных заседаний, после проигранных дел. Хотя бы он оказался во дворе, тогда она посидела бы с ним на скамейке и отвлеклась от своего горя. Он никогда не расспрашивал ее ни о чем, а только говорил и говорил. В прошлом он был научным работником и знал много изумительных историй о природе и животном мире. В основном его рассказы были интересными и поучительными, хотя подчас он был бессмысленным и нудным. Но это не требовало ее участия. Она только слушала. «Мистер Квашневский!» – позвала она, подойдя с надеждой к калитке. Сначала она услышала старческий кашель. Потом он спросил. «Что, детка, поговорить хочешь? Отдохнуть? Ну, поди-ка сюда. Я тут приберег тебе историйку». Нэнси в душе поблагодарила судьбу. Теперь она сможет хоть немного отвлечься от тяжких мыслей. Она прошла в его двор и, сев рядом с ним на скамейку, спросила: «Как ваше здоровье?» Если ты думаешь, что я тебе пожалуюсь, не дождешься. Жизнь прекрасна. Ты только посмотри вокруг. Природа, цветы, небо, птицы, красота и устройство. Он снова прокашлялся и продолжил. Говоря о птицах, у меня тут с одной история приключилась. Желая лучше рассмотреть птичек колибри, я прилепил кормушку к окну, но получилось не совсем удачно. Одна из них сильно ударилась о стекло, вероятно, не заметив его. Я нашел ее в траве под окном. Она лежала на брюшке, раскинув крылья. Правое крыло было неестественно вывернуто в суставе. Она была жива. Ее открытые глаза взывали о помощи. Я осторожно положил ее в коробочку на кусок ваты, зная, что колибри умирают не только от голода, но и от холода. Не вполне надеясь на свои знания, я заглянул в справочник и узнал, что колибри умирают без сладкой пищи через 4 часа, а без белковой – через 24. Сварить сахарный сироп было делом нескольких минут. Но как накормить раненую? Мои старческие мозги начали лихорадочно думать, а глаза следили за птичкой. Пока остывал сироп, я нашел стеклянную пипетку с тупым концом и начал эксперимент. Набрал сироп и, держа пипетку в левой руке, правой осторожно поднял птичку. Слава Богу, руки у меня не трясутся, и я довольно ловко сумел засунуть ее клюв в отверстие пипетки. Удача! Длинный тоненький носик весь вошел внутрь. Птичка вздрогнула, и я увидел, как высунулась красная ниточка язычка, и она начала пить сироп. Я радостно набрал вторую порцию, и колибри снова выпила сироп. После кормления я уложил ее опять в теплую коробочку. К больной подошел часа через 4. Она была жива, глаза также открыты, но на этот раз выражали благодарность. А крыло было прижато к телу. Значит, увечья не было, чем я был безмерно рад. Потом я снова накормил ее из пипетки, осторожно держа невесомое тельце правой рукой. А как только я раскрыл ладонь, птичка неожиданно загудела, как веретено. Взлетела с ладони вертикально вверх и, развернувшись в воздухе на 90 градусов, устремилась к кустам, где были ее друзья. Старик замолчал. Глаза его радостно светились, а он представлял себе птичку и ее полет и в душе наслаждался этим. Он продолжил. Удивительные качества заложены в этой крошке. Скорость, маневренность и красота. Скорость полета этой малявки достигает около 80 км в час. А за секунду она может делать до 150 взмахов крыльями. Не чудо ли это? И мне посчастливилось одну из них спасти от смерти. искусственным сахарным нектаром, в котором она так нуждается, и съедает за день в два раза больше своего веса. Чудо природы! «Вы потом ее видели?» – заинтересованно спросила Нэнси. «Ее?» – приподнял брови мистер Квашневский. «Не знаю, ведь их отличить непросто. Знаю только, что это был мальчик, потому что у них на шейке есть блестящий зеленый ободок, и они разноцветные. Девочки серые, неукрашенные. Птицы – это особый мир, как и человеческий. Только им не даны такие качества, как нам – любить и сострадать. И поэтому мы должны быть особенно сострадательны к тем, кто в нужде, кого мы обидели или кто обидел нас. Ведь мы, в отличие от животного мира, наделены особыми качествами и характером». Нэнси разочарованно взглянула на него. Он говорил о сострадании. Может, еще и о прощении заговорит. Не дожидаясь этого, она извинилась и ушла. Неужели сегодняшний день сулил ей только тяжесть? Разговор с женщинами о прощении, с соседом о сострадании. Для нее сегодня достаточно разговоров об этом. Ведь они наводили ее на мысли, о которых она не хотела думать. Но они болью отзывались в ее сердце. Воздух был насыщен праздничными запахами. Совсем недавно отпраздновали День Благодарения с традиционным тыквенным пирогом, с корицей и пьянящим яблочным квасом. А на порог уже торопилось Рождество. Люди суетились с подарками и поздравлениями, собираясь больше времени провести с любимыми и родственниками. Для Марии Ивановны это второе Рождество, которое проходит без мужа и отца, только на этот раз и без сына. Семейный круг поредел, да и покоя, и радости не прибавилось. Сергей опять был грустным и злым. Когда он долго страдал от побоев, то начал молиться и читать Библию. Но как только его тело стало сильным и здоровым, прежняя озлобленность вернулась к нему. Его обновленные чувства и жажда общения с Богом оказались недолговечными. Их сменили прежние чувства подавленности и злобы. Тот просветленный взгляд, который мать увидела в его глазах, оказался только временным. Придя к нему в очередной раз, мать увидела те же грустные и злые глаза. На вопрос о Библии он только махнул отчужденно рукой и сказал: «Чем она может помочь? Перестань, мама! Это не для меня!» В материнских глазах заблестели слезы, а в его сверкнула злость. Ее радость была короткой. Мать надеялась, что он понял, что его борьба безрезультатна и не приведет к победе. Но на самом деле так не произошло. Однако молитвы продолжались. И ее, и матери Брюса, Моники Вильямсон. В тот день, в преддверии Рождества, сидя в церкви, которую посещала Моника, Мария слушала пастора, а думала о Сергее. Пастор говорил о подарке, посланном Небесным Отцом на землю, о бесценном подарке. Но многие люди в нем не нуждались. этот подарок не желал принимать и ее сын, который его имел, испытал чувство радости от обладания им, но так легко и просто с ним расстался. Ох, каким бедным и несчастным он стал, подумала мать, и слезинка медленно покатилась по щеке. А пастор продолжал. Отец Небесный по своей безмерной любви к людям послал им своего сына. И этот подарок был бесценным. Подарок любви. Тем самым он оставил для нас, людей, пример. И, возможно, потому праздник Рождества – это праздник подарков. Но, к сожалению, очень часто подарок как-то оценивается. В какой-то мере мы с вами становимся материалистами и потребителями. А как насчет того подарка, который ничем нельзя измерить или оценить? Задумайтесь над этим. Я даю вам время подумать. Зал наполнила негромкая мелодия песни «Тихая ночь». И вопрос пастора повис в воздухе. Подарок? Который нельзя оценить или измерить. Вскоре пастор продолжил. Как насчет улыбки, подаренной случайному прохожему, охваченному тяжкими думами и переживаниями, или совместной молитвы о родном и близком, или проявленного сострадания, или прощения? Можно ли измерить это? Поддается ли оно оценке или измерению? Тем не менее, как важны и необходимы эти подарки для многих. Этот список можно продолжать и продолжать. И я верю, что в жизни каждого из нас были моменты, когда мы очень нуждались в таких подарках, когда получали или дарили их. Но сколько раз, к сожалению, мы упустили шанс сделать такой подарок. Давайте будем щедры на такие подарки. Иисус Христос своим приходом в мир подарил многим надежду. Он сделал мир лучше и светлее. Давайте же такого рода подарками будем украшать жизнь на земле. Мария Ивановна была польщена словами пастора. Она благодарно взглянула на свою подругу, которая по странному и жестокому стечению обстоятельств стала для нее такой родной и близкой. И в душе поблагодарила Бога за подарок сострадания, который получила от Моники. Хотя за этим и стояла денежная сумма. Но какой ценой можно измерить желание, руководившее этой бедной, потерявшей сына женщиной, когда она уплатила долг матери человека, убившего ее сына? Невозможно было измерить цену желания помочь. Выйдя во двор церкви после служения, Мария Ивановна поделилась с ней своими рассуждениями. Их разговор прервало приветствие. «С Рождеством вас, подруги!» Они оглянулись и увидели рядом с собой Нэнси Ричардсон. Она немного смутилась, увидев их, и, торопливо пожав их руки и поздравив, удалилась. Моника, глядя ей вслед, сказала: «Надеюсь, что она слушала сегодня проповедь о подарках, хотя сильно удивлена тем, что она здесь. Я никогда раньше не видела ее здесь, но надеюсь, что это не в последний раз. Да, ей бы сделать такой подарок тому человеку, которого она не может простить». Но Нэнси эта проповедь не впечатлила так, как тех женщин, хотя и коснулась ее души. Возвращаясь из церкви, она решила зайти в христианский книжный магазин и купить себе Библию. так как видела, что во время проповеди многие листали эту книгу и с удовольствием читали. Кроме нее. Ее интеллектуальный уровень должен постоянно повышаться, как она считала. И, возможно, на этот раз Библия станет такой книгой. Ведь Нэнси еще ни разу не держала ее в руках. Зайдя в магазин, она увидела отдел для любителей природы и животного мира и решила купить подарок своему соседу. Она остановилась возле книги, на обложке которой красовалось несколько пестрых птиц, и подумала, что это будет прекрасным подарком для человека, который очень увлекался птицами. Нэнси взяла ее и направилась к отделу с Библиями. Взяла одну из них и, открыв, удивленно посмотрела на оглавление. Книга за книгой, с названиями и количеством глав. Обычная книга, как и многие другие. Но интерес к ней не угасал из поколения в поколение, из столетия в столетие. «Значит, она особенная», – подумала Нэнси. «Насколько? Надо разобраться». Вскоре она уже ехала домой. Припарковавшись возле дома, она увидела соседа, копошившегося возле кустов перед домом, стараясь повесить на них рождественские украшения. «С праздником Рождества вас, мистер Квашневский!» – крикнула она ему. «Как дела у вас и вашей жены?» «Вот будет время. Заходи. Проведаешь мою жену, а заодно посидим за чашкой чая». «Хорошо. Можно я зайду к вам часа через два? Надо кое-какие дела уладить». «В любое время, детка, в любое время. Я никуда не спешу, и дел-то особых нет», — ласково улыбнувшись, ответил старик. Нэнси открыла дверь и остановилась. Ее жизнь была настолько размеренной, налаженной и в то же время до боли простой и одинокой, что все ее дела можно было решить на работе. Да и дела-то ее все были связаны с работой. Сегодня ей надо было только упаковать подарок для мистера Квашневского и полистать приобретенную книгу. Она закрыла за собой дверь, разделась и, включив чайник, вышла во двор. Несмотря на середину декабря, во дворе еще цвели розы и азалии. И она заметила несколько маленьких птичек, круживших над кустами. «Наверное, колибри», – подумала она, посмотрев на двигающихся с молниеносной скоростью миниатюрных птиц. «Возможно, что одна из них та, которую спас мой сосед». Она полюбовалась их полетом и, услышав свист чайника, зашла в дом. Нэнси не любила праздников, потому что это было время семейного общения. Она же была одинокой, без семьи и родственников. Сладкие мечты о семье и общении после ее замужества быстро закончились. И привычное, но такое томящее одиночество вернулось к ней. Одиночество будто не могло существовать без нее. И это было печальное открытие, с которым Нэнси приходилось жить. С такими грустными мыслями она направилась к дому Квашневских. «Я принесла небольшой подарок». Она чуть улыбнулась и протянула сверток старику, грациозно и вежливо открывшему ей дверь. Он распаковал его и радостно проговорил: «Не верю! Не верю своим глазам! Я совсем недавно увидел эту книгу в интернете, в новом издании, и думал ее купить. Вот совпадение! Ты будто прочитала мои мысли, детка!» Нэнси радостно улыбнулась. Ей было приятно, что она так удачно выбрала подарок для него. Но самое дорогое было в его словах. Каждый раз, когда он называл ее «детка», сердце Нэнси трепетно щемило. Ведь именно так любил называть ее отец, который был с ней такое короткое время. Но его любовь и хорошие воспоминания остались с ней навсегда. Она благодарила судьбу, что ее сосед всегда называл ее именно так, и, сам того не зная, воскрешал ее прекрасные воспоминания о прошлом. Потом они пили чай, и на этот раз мистер Квашневский рассказывал ей историю о беспокойных и прожорливых птицах-рабинах. Однажды, прокашлявшись, начал старик. «Мне довелось кормить птенца-рабина, которого я подобрал, когда он кричал возле колеса моей машины. Он бегал, прыгал, но не умел летать. За полчаса этот обжора проглотил 7 жирных червяков. Я принес его во двор, и на одном из стульев из старого полотенца вымостил для него удобное место. Он требовательно пищал, а я раз за разом мчался к цветочной клумбе, с трудом выкапывал червяка и бежал обратно. Птенец распахивал, казалось, бездонную желтую глотку с треугольным клювом. Червяк извивался, не желая попадать в страшную пропасть. Птенец мгновенно всасывал его, щипал мои пальцы, считая корм недостаточным, и начинал снова орать. Нэнси улыбнулась. Она представила себе картину. Солидный мужчина лихорадочно ищет червяка, бежит к орущему птенцу. Тот раскрывает огромный клюв-мешок из 2 желтых треугольников с воронкой горлом посередине, заглатывает червяка, щиплет пальцы своего кормильца и продолжает пищать, не сбавляя тона. Было забавно. А мистер Квашневский продолжал. «После дюжины червяков я сказал себе и птенцу: «Хватит!» и оставил его одного. Через какое-то время крик прекратился, и птенец обжора исчез». Мужчина глубоко вздохнул, как бы сожалея о большой потере. А Нэнси, к своему удивлению, вдруг спросила: «А вы видели в наших краях канареек?» «Только в клетках», – бодро ответил мистер Квашневский. «На воле же они живут небольшими стайками. Поют весь день, веселятся и шалят. Но серенады поют только самцы», –